Глава вторая. Сумо понарошку. Часть первая. «Инамото-сан!» Стояла знойная, почти летняя погода. Крупный мужчина шел мимо дома, но, услышав женский голос, остановился и обернулся. Будний день, 16:00. Маленькая провинциальная улочка в Сатаути. Бытовое название региона – включающего в себя море между Хонсю, Сикоку и Кюсю, а также побережье основных островов и многочисленные мелкие острова этих морей. Разумеется, прохожих почти не было, да и автомагистраль, пересекающая остров с востока на запад, пустовала. «О, Мураками-сан! Да еще с женой! Добрый день!» Этому мужчине можно было дать на вид и 20 лет, и 40. За исключением роста... В нем не было ровным счетом ничего примечательного. Однако он мигом располагал к себе, поэтому его часто окликивали во время прогулок. На нем была оранжевая нейлоновая курточка с эмблемой Джа, местного сельскохозяйственного кооператива, на правой стороне груди. «Ты куда? Опять рис смотреть? Береги себя, сегодня жарко!» Добродушно предупредила немолодая женщина, стоявшая под вывеской «Столовая», улыбнулась и помахала мужчине. «Конечно, Мураками-сан! Хорошо поработать!» Инамото кивнул женщине и пошел дальше. В столовой, мимо которой он прошел, подают вкуснейшие морепродукты. За ними по выходным выстраивается очередь из туристов. Но сейчас там было относительно малолюдно. «О другом надо думать. Возможно, я слишком расслабился», пробормотал Инамото и окинул себя взглядом. Ему казалось, он сможет разобраться, как именно теряет силы, как только покинет жилище бога. Мужчина несколько раз сжал правый кулак и посмотрел в небо. Оно было по-майски ясным, но в глазах мужчины будто мельтешил мелкий песок. Он словно смотрел на небо сквозь песчаную бурю. Впрочем, он уже давно к этому привык. Мужчина остановился под тенью придорожного дерева и сосредоточился. Но именно тогда послышался знакомый детский голосок. «А, дяденька из Джа!» Инамото открыл глаза и снова обернулся. Силы, которые он успел собрать, рассеялись в воздухе еле заметным маревом. «Привет, Юмакон!» Возвращавшийся из школы мальчик с навехоньким ранцем на спине бежал прямо к нему, стуча пятками по асфальту. «Опять на рис смотреть идете?» «Ага. Хочешь со мной?» «Ага». Молниеносно выпалил мальчик, и мужчина невольно улыбнулся. «Что у тебя с коленкой?» — спросил он по пути, окидывая взглядом худое правое колено. На нем была ссадина и немного крови. «Упал, когда играл с Йосикуном». «Ясно. Больно было?» «Ага. Но теперь уже не болит. Скоро заживет!» Мальчик поднял взгляд на мужчину и беззаботно улыбнулся. Инамото предпочел сделать вид, что не увидел на лице Юмы следы слез. «Ага, заживет. Особенно если будешь есть вкусный рис. Он сделает тебя сильным». «Правда?» — недоверчиво переспросил мальчик, и мужчина уверенно кивнул. «Да, потому что у риса есть душа. Она называется Инодама. Ина – старинное название риса. Дама – это озвонченная тама, что означает душа. Поэтому, когда ты ешь рис, он превращается в силу». «Ага», – восхищенно протянул мальчик. «Тогда сегодня я съем много риса». Они шли рядом, отбрасывая на асфальт черные тени. Что ни говори... Иногда старшие боги все-таки входят в положение. Блаженно улыбаясь, Йосихико погрузился в горячую воду. Из ванной не открывалось никакого вида, но это и не удивительно, ведь она находилась внутри номера, разве что вода бралась прямо из горячего источника. Он поселился в отеле западного типа, а не в Рюкане. Традиционная японская гостиница, как правило, загородная. По нашим меркам, Рюканы больше тянут на санатории, так как располагаются в живописных местах, как правило, предлагают хорошую кухню, иногда культурную программу и купание в бассейнах или онсенах. Поэтому индивидуальные горячие источники уже сами по себе были диковинкой, которые наверняка привлекали сюда большую часть постояльцев. Небольшие бассейны в номерах тщательно чистили, бело-зеленые плитки приятно ласкали кожу. К стене крепился экран, на котором можно было смотреть телевизионные программы или фильмы. Вода в бассейн поступала из горячего источника Юнаура, который вроде как попал в список 100 лучших оздоровительных источников по версии экспертов. Кроме того, у этого источника своя история. Он крепко связан с именем императрицы Коми. Супруга императора Сёму, правил 701 по 756 года. Но это, конечно, не важно. Кто бы что ни рассказывал о горячем источнике, сейчас важнее всего было то, что Исихика проникался его прелестью лично. Выиграв позапрошлом месяце тур-путевку с помощью купонов от сосисок, мать Исихика вошла во вкус и начала собирать купоны от соуса для мяса. Там тоже разыгрывали поездку, и, по всей видимости, мать покорила его описание. Наслаждение морем и горячими источниками во время однодневной поездки в город Полотенец Имабари. Исихика тоже попал под раздачу. Ему пришлось отрезать купоны от упаковки и наклеивать их на конверты. Впрочем, усилия принесли плоды. Вот уж не думал, что мы выиграем. Наверняка это дело рук старших богов, решивших таким образом отблагодарить Исихика за работу лакеем и поддержать его. Ведь путевка перешла ему по удивительному стечению обстоятельств. Именно сегодня родители не могли отпроситься с работы, а сестренка должна была пойти куда-то с друзьями. Исихика положил руки на край бассейна и сквозь поднимающийся пар посмотрел на потолок. Поскольку здесь, в Имабари, находилась штаб-квартира производителя того самого соуса, Исихика обязали сходить на экскурсию на их завод, чтобы помочь им с рекламой. Но он все равно очень радовался путешествию, ведь оно включало в себя прогулку по достопримечательностям Имабари, в том числе и старый замок, ужин с свежими морепродуктами и, разумеется, купание в этом личном бассейне. Завтра и вовсе был свободный день. Обратный билет уже дали, так что Исихика мог вернуться в Киото в любое время. Это ли не счастье? Жаль только, что вместе с ним поехал пушистый довесок. Но он мигом увлекся мягкой кроватью и устроил на ней целый чемпионат по прыжкам на трамплине с одним единственным божественным участником, поэтому Исихика его простил. Когда еще быть великодушным, если не сегодня? «Кагане, мыться будешь?» Вытирался Исихика фирменным полотенцем Имабари, исключительно приятным на ощупь. Отдохнувший телом и душой, он вышел из ванной, вытирая волосы, и увидел, что лис на постели выглядит как-то невесело. «Кагане?» — повторил Исихика. «Он ведь так радостно прыгал. Неужели его начало тошнить?» Лис обернулся и немного печально посмотрел на Исихика. «Я с самого начала думал, что тебе слишком уж повезло получить эту путевку». «А? О чем это он?» Исихика вопросительно посмотрел на Кагане, и тот показал на молитвенник возле лап. Хотя Исихика не собирался брать его, их связывала узда, поэтому божественный блокнот чуть ли не сам прыгнул ему в сумку. «Но если предположить, что тебе хотели помочь добраться до храма...» Исихика молча смотрел на Кагане, охваченный нехорошим предчувствием. До сих пор он думал, что эта поездка не более чем награда в подарок от старших богов за его труды. Но... «Быть того не может...» Он опасливо взглянул на молитвенник и увидел мутные чернила. «О, нет!» Надпись безжалостно сообщала, что у него появился заказ.